Эпилог. Атернан, Шерп, Дора. Ваше Величество. Я улыбнулась и покачала головой. И как это называть? Убежала из дворца, чтобы немного подумать. Вновь примерила на себя облик Вилли. А меня все равно нашли. И зачем только призналась, каким образом пользовалась все эти годы? «Не называй меня так». Посмотрела на Эдвера, который хмуро смотрел на меня. Чувствую себя неуютно. «Я больше не имею права называть вас иначе». Поклонился мне лорд. «Именно лорд. Не друг и не возлюбленный, а холодный лорд, который сегодня отправляется на службу в пограничный гарнизон у Лерменских болот». Его совесть не позволила отсиживаться в ссылке. Эдвер решил, что непременно должен искупить свою вину. И я не стала его останавливать. Он не умер. Ранение оказалось не опасным. Скорее впечатляющим, благодаря таланту Ирвина создавать иллюзии. Вся та кровь, что испугала меня, была всего лишь плодом нашего воображения. Да, Эдвер потерял сознание и очнулся лишь после того, как все закончилось. Но его отец расплакался. Впервые на моей памяти взрослый мужчина плакал от счастья, и я сделала то, за что Ирвин на меня обиделся. Не позволила казнить лорда Матенье. Глупая девичья сентиментальность. Ведь я прекрасно понимаю, что Эд виноват. Что он намеренно влюблял меня в себя. Обманывал, готовился к тому, чтобы стать королем. И все-таки я собираюсь дать ему еще один шанс. «Что ты здесь делаешь?» Я спустилась с лестницы храма Лака и встала рядом с ним. Хотел попрощаться. «Уже?» Я поежилась. «Сегодня день вашей свадьбы, ваше величество. И не думаю, что я буду желанным гостем на празднике. Вам не стоило убегать. Его Величество наверняка волнуется. Он знает, где я. Не буду же рассказывать, что намеренно выбралась из дворца, чтобы организовать встречу мужа с тем, кого он сам бы никогда не захотел приглашать на нашу официальную свадьбу. Сегодня не простой день, а праздник для всего королевства. Простой народ будет плясать и петь, отмечать веселые и добрые события, благодаря которому между двумя самыми большими королевствами Энвера наконец-то наступит мир. И мне очень хотелось, чтобы все прошло идеально. Поэтому мы не назначили дату раньше. Ждали, когда Матис поймает последнего из тех, кто помогал Маринелли и ее матери. Ну и я тянула, потому что не было ответа от моего последнего гостя. А я очень хотела, чтобы она в этот день была здесь. Будь счастлива, Дора. Эд дернулся, будто хотел меня обнять, но в последний момент передумал, поклонился и добавил. «Я верну нашему роду его славу. Клянусь. Я в этом и не сомневаюсь. Еще один короткий поклон, и я провожаю взглядом высокую фигуру лорда Матенье. Ты ведь знаешь, что я ревнив?» Раздалось у меня за спиной. Охнула, разворачиваясь. И с притворным возмущением стукнула его по груди. «Ты меня напугал!» «Прости!» Он мягко поцеловал меня и погладил по щеке. «Больше не буду. Я торопился. Ты отправила вестника, что ждешь. Но пока что я стал свидетелем только душераздирающей сцены прощания. Ирвин говорил весело, но я чувствовала его недовольство. Плохо. Надеюсь, он не разозлится еще сильнее, когда узнает, зачем я его позвала. Да, я хочу тебя отвезти в одно место. Нашлась быстро и потянула его к таверне Исы. У нас есть пара часов, а потом придется возвращаться, чтобы подготовиться к церемонии. Наложишь иллюзию. Мне так больше нравится. Легкомысленно улыбнулась ему, пряча истинное настроение. Дора. В таверне сегодня было тихо. Все жители Атернана ждали вечера, когда откроются дворцовые двери, и слуги вынесут еду и напитки, чтобы каждый мог отметить судьбоносное событие. Занят был лишь один стол, к которому я и направилась. Перед закутанной в черный плащ фигурой дымилась чашка с чаем. И я невольно напряглась, понимая, что плохо продумала эту встречу. Точнее, не продумала ее совсем, окрыленная втемяшившейся в голову идеей. «Дора!» «Ирвин!» Остановилась перед столом, нервно улыбнулась и выпалила. «Я знаю, что ты можешь не одобрить моего желания, чтобы на этом празднике был кто-то из наших родных. Ох, не так. От моей семьи никого не осталось. Тетя виновна в смерти родителей. Сестра до конца жизни будет заперта в монастыре Маяны. Один только дед и продолжает здравствовать. Но я не ты. У тебя осталось...» «Здравствуй, мама», — сухо произнес Ирвин. «Здравствуй». Пока я пыталась произнести речь, Маритана Кроу поднялась и откинула с головы капюшон. «Прости, любимая, но этот подарок не ко двору». И мой муж развернулся, чтобы уйти. «Ирвиндал!» Возмущенно воскликнула я и топнула ногой. «Да как ты смеешь? После всего, что я...» «Дормери, не стоит». Мягко прервала меня Маритана. «Да, не стоит!» Вдруг взорвался Ирвин. «Не стоило приглашать эту женщину. Не после того, что она натворила. Я сожалею». «О чем ты сожалеешь? Что не была мне матерью? Что предала отца? Не была верной и любящей женой? Ты ведь уже вырос, Бран. Скоро станешь мужем». Она по-доброму мне улыбнулась и села за стол, устало притянув к себе чашку и согревая в нее руки. «Я думала, что ты все поймешь. Разве у тебя был отец, а у меня муж?» Маритана горько скривила губы. «Я была юной, мечтала о любви. Но стала женой того, кому нужны были земли, что шли в качестве приданого. И стоило родиться наследнику, как стала не нужна. Я благодарна Свиару за то, что однажды стала вдовой, и ты смог вырасти именно таким. Ты...» «Я мечтала о любви и пошла за тем, кто дал мне ее иллюзию. Он мертв». «Я знаю». Улыбка бывшей королевы стала нежной. Маритана отогнула рукав, и мы увидели золотую вязь брачной татуировки. Кристен бросил меня сразу же, как мы попали на болото. Сбежал, оставив одно. Я продала имение и перебралась в пограничный городок, скорее крепость, втайне надеясь, что однажды не вернусь с прогулки по болотам. У меня не осталось ничего. Мужчина, которого я любила, предал, а сын возненавидел. Зачем жить? У тебя была магия отца. Ты забыл, что родовая магия откликается лишь на зов тех, кого искренне любят. Мне достался лукавый взгляд, и я покраснела. Откуда у тебя татуировка? Маритана погладила ее пальцами и вновь спрятала под манжетом. У тебя есть брат. Ему 5. Неожиданно произнесла она. Я не думала, что жизнь когда-нибудь повернется ко мне лицом. Боги смилостивятся, и я смогу обрести свое счастье. Он простой воин. Ему не нужны богатства. И плевать, кем был мой муж до ссылки. Но лишь сейчас я могу не прятать запястья и выдохнуть, не боясь, что Кристон решит вернуться за мной. «Брат?» Голос Ирвина оборвался, и я взяла его за руку, сжала ее ободряюще. «Если бы я знал...» «Не нужно». Мягко оборвала его уже не молодая, но очень красивая женщина, совсем не похожая на те портреты, которые мне доводилось видеть раньше. «Я счастлива, и хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Мне не нужно денег и богатств. Это все пустое. Но я буду счастлива, если когда-нибудь в мою дверь постучится путешественник Ирвин, странствующий маг, и его молодая жена. И я познакомлю их с мужем и сыном. Он не знает, кто ты? Нет. Когда-то мы решили, что то, что было до нашей встречи, должно остаться в прошлом и жить тем днем, что подарили боги. Альвину известно, что у меня есть сын. Он даже порывался найти тебя. Но я не разрешила, сказала, что время придет. И я очень надеюсь, что оно пришло. Да, я... Мы вас навестим. Ты придешь на церемонию? Я буду там. Это был первый маленький шажок. Я знала, что все у нас будет хорошо. Ведь как бы ни началась история, закончится она еще не скоро. Мы познакомимся с братиком Ирвина. Очистим Лерменские болота от болотников. Создадим сильное государство. И когда-нибудь обзаведемся своими детьми, обязательно мальчиком и девочкой, которым будем рассказывать сказку о прекрасной принцессе, которую возлюбленный искал очень долго, но все-таки нашел.